Любовь. Это не любовь была, просто показалось. Романс. Это не любовь была, просто показалось. Так верни мне сердце, забери свое. Ты такой хороший, и терзает жалость то, что не с тобою, счастье мое. Мы с тобою у черты, разные у нас пути. Нужен мне другой, не ты. Ты меня прошу, прости. Как с тобой согласен я, просто показалось. Забираю сердце, отдаю твое. Ты прекрасна, и меня так терзает жалость, то, что не с тобою, счастье мое. Мы с тобою у черты, заблудились мы в пути. И мне нужна совсем не ты, и ты меня прошу, прости. Это не любовь была, просто показалось. 2017-2019.